16 декабря Воронцов уведомил свой двор о разговоре, который он имел с графом Сандвичем, преемником Галифакса по Северному департаменту иностранных дел. Сандвич именем короля объявил ему, что к английскому резиденту в Варшаве посылаются указы, чтоб он при избрании нового польского короля наблюдал две вещи – свободу голосов при выборах и непременное сохранение областей Польской Республики, чтоб они никем не были захвачены. Воронцов отвечал, что никак не ожидал такого сообщения, и что касается сохранения в целости польских владений, то предписание на этот счет излишне после объявления России, что она не имеет намерения раздроблять Польшу. На этом объявлении действительно основана целость всех частей Польши, ибо если бы русская императрица намерена была отнять у Польши какую-нибудь область, то каким бы образом английский резидент господин Раттон смог спасти от этого республику? Этот ответ очень понравился Екатерине. Она написала на депеше: «Сей ответ похвалы достоин. Лучше сказать было невозможно».